Т-70. Советский легкий танк, предназначавшийся для замены менее мощного Т-60. Т-70 составляли значительную часть советского танкового парка из 1487, данные на вечер 4 июля 1943 года, танков Центрального фронта 369 или около 22% были именно 70-ками. В ходе начавшегося рано утром 5 июля 1943 года сражения на Курской дуге Т-70, как и все остальные типы советских и поставленных по ленд-лизу танков, понесли тяжелые потери. Так, в легендарном встречном танковом бою под Прохоровкой 12 июля среди других частей участвовало 212 танков и самоходно-артиллерийских установок 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. Из них 122 были Т-34, 70 Т-70 и 20 самоходки. Подсчет потерь после боя показал, что немцы вывели из строя 95 Т-34, 35 Т-70 и 19 самоходок. Легкие танки Т-70 летом 1943 года уже не могли успешно противостоять немецким танкам и самоходкам новых типов. Вскоре их производство было свернуто, однако они продолжали использоваться в войсках. В 1944 году в одном из боев экипаж 70-ки из засады даже подбил два новейших немецких средних танка «Пантера».